Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Николая Некрасова. Николай Алексеевич Некрасов – русский поэт, писатель и публицист. Один из классиков русской литературы. Родился 28 ноября по старому стилю 1821 года в местечке Немирове Подольской губернии, ныне город Немиров Винницкой области, Украина, где в то время квартировал полк, в котором служил его отец, поручик и помещик из рода мелкопоместных дворян Алексей Сергеевич Некрасов. Дослужившись до чина майора, Алексей Сергеевич вышел в отставку и поселился в своем родовом имении селе Грешневе на Волге между Ярославлем и Костромой. Матушкой будущего литератора была Елена Андреевна в девичестве Закревская, родом из Малороссии, красивая и образованная дочь богатого арендатора из Херсонской губернии. Она вышла замуж наперекор своим родителям и без их благословения. И как итог, брак сей был очень несчастливым. Хоть семья была многодетной, у будущего поэта было 13 сестер и братьев. Детские годы Николая Алексеевича прошли в селе Грешнево, в родовом имении отца. Человека деспотического характера, угнетавшего не только крепостных, но и свою семью. Федор Достоевский позднее писал о Некрасове. Это было раненое в самом начале жизни сердце. И эта-то никогда не заживающая рана и была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь. Матушка Некрасова была женщиной образованной, она стала первым его учителем. Она привела ему любовь к литературе, к поэзии и русскому языку. В 11-летнем возрасте Николай Некрасов поступил в Ярославскую гимназию. В этот период он только начинал писать свои первые произведения. Однако из-за низкой успеваемости, конфликтов с руководством гимназии, которому не нравились сатирические стихи юного поэта, а также из-за желания отца отдать сына в военное училище, проучился Николай всего 5 лет. В 1838 году, супротив воли отца, будущий поэт уехал в Петербург поступать в университет. Узнав об этом, отец лишил его всякой материальной поддержки. Из-за постоянной нужды заработка Николай не успевал уделить достаточного внимания учебе и в итоге не выдержал вступительных экзаменов, но определился вольнослушателем и в течение 2 лет посещал лекции на филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. В 1840 году, накопив достаточно средств, поэт под псевдонимом Н.Н. издает дебютный сборник своих стихов «Мечты и звуки», который потерпел неудачу. После этого Николай Некрасов решает отойти от стихосложения, заняться прозой и пишет свои первые повести и рассказы. С 1841 года начал сотрудничать в отечественных записках, а спустя пару лет знакомится с Белинским, идеи которого нашли отклик в его душе. Некрасов возвращается к поэтическому творчеству, и у него появляются первые реалистические стихи. Одним из примеров стихотворного творчества литератора Некрасова, как зачин, прозвучит стихотворение «Стихи мои». «Стихи мои, свидетели живые, за мир пролитых слез, родитесь вы в минуты роковые душевных гроз и бьетесь о сердца людские, как волны об утес». Любовная лирика поэта Некрасова зачастую и в основном печальна. Она полна грустных нот, сожалений, воспоминаний и светлой тоски. Стихотворение влюбленному. Как вести о дороге трудной, когда-то пройденной самим, внимаю речи безрассудной, надеждам розовым твоим, любви безумными мечтами, и я, по-твоему, кипел, но я делить их не хотел с моими праздными друзьями. За счастье сердца моего, томим боязнью ревнивой, не допускал я никого в тайник души моей стыдливой. Зато теперь, когда угас в груди тот пламень благодатный, о прошлом счастье и рассказ твержу с отрадой непонятной. Стихотворение «Прощание». Мы разошлись на полпути, мы разлучились до разлуки и думали, не будет муки в последнем роковом прости. Но даже плакать нету силы. Пиши, прошу я одного, мне эти письма будут милы и святы, как цветы с могилы, с могилы сердца моего. Стихотворение «Пускай мечтатели осмеяны давно». Пускай мечтатели осмеяны давно, пускай в них многое действительно смешно, но все же я скажу, что мне в часы разлуки отраднее всего среди душевной муки воспоминать о ней, усилием мечты из мрака вызывать знакомые черты в минуты горького раздумья и печали, бродить по тем местам, где вместе мы гуляли, и даже иногда вечернею порой, любуясь бледную и грустную луной, припоминать тот сад, ту темную аллею, откуда мы луной пленялись вместе с нею. Но больше нашей любовью полны, чем тихим вечером и прелестью луны влюбленные глаза друг к другу обращали и в долгий поцелуй уста свои сливали. Стихотворение «Ты всегда хороша». Ты всегда хороша несравненно, но когда я уныл и угрюм, оживляется так вдохновенно твой веселый, насмешливый ум. Ты хохочешь так бойко и мило, так врагов моих глупых бронишь, то, понурив головку уныло, так лукаво меня ты смешишь. Так добра ты, скупая на ласки, поцелуй твой так полон огня, и твои ненаглядные глазки так голубят и гладят меня, что с тобой настоящее горе я разумно и кротко сношу, и вперед в это темное море без обычного страха гляжу. Благодаря своему острому критическому уму, поэтическому таланту и глубокому знанию жизни Некрасов стал умелым организатором литературного дела. Он собрал и опубликовал два альманаха «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник», где были напечатаны очерки, рассказы и повести Тургенева, Достоевского, Белинского, Герцена, Даля и других писателей и поэтов. С 1847 по 1866 года он был издателем и фактически редактором журнала «Современник». Все свои новые стихотворения поэт стал печатать в «Современнике», а в 1856 году выпустил их отдельным сборником. Книга имела небывалый успех и очень быстро разошлась. К этому времени Некрасов пользовался уже огромной популярностью, как самый крупный революционный поэт. Особенно большое впечатление произвело стихотворение «Поэт и гражданин», которым открывался сборник. В нем были выражены взгляды демократических кругов общества на задачи литературы. Взгляды эти были диаметрально противоположны тем позициям, на которых стояли представители чистого искусства. Очень многим и поныне ведомы сии строки. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». В те же годы Некрасов создавал лирические стихи, поэмы и циклы стихов о городских бедняках, о судьбе народной, о крестьянской жизни. Стихотворение «Забытая деревня». У бурмистра Власа бабушка Нинила «Починить избенку лесу попросила». Отвечал: «Нет лесу, и не жди, не будет. Вот приедет барин, барин нас рассудит, барин сам увидит, что плохая избушка, и велит дать лесу», — думает старушка. Кто-то по соседству, лихоимец жадный, у крестьян землицы косячок изрядный, оттягал, отрезал плутовским манером. «Вот приедет барин, будет землемером», — думают крестьяне, «скажет барин слово, и землицу нашу отдадут нам снова». Полюбил Наташу хлебопашец вольный, да перечит девке немец сердобольный, главный управитель. «Погоди, Игнаша, вот приедет барин», — говорит Наташа, «малые, большие, дело чуть за спором, вот приедет барин», — повторяют хором. Умерла Нинила на чужой землице, у соседа плута урожай старицей. Прежние парнишки ходят бородаты, хлебопашец вольный угодил в солдаты, и сама Наташа свадьбой уж не бредит. Барина все нету, барин все не едет. Наконец, однажды, среди дороги, шестернею цугом показались дроги. На дрогах высокий гроб стоит дубовый, а в гробу-то барин, а за гробом новый. Старого отпели, новые слезы вытер, сел в свою карету и уехал в Питер. Отрывок стихотворения «Не сжатая полоса». Поздняя осень. Грачи улетели, лес обнажился, поля опустели. Только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она. Кажется, шепчут колосья друг другу: «Скучно нам слушать осеннюю вьюгу, скучно склоняться до самой земли, тучные зерна купая в пыли. Нас, что ни ночь, разоряют станицы всякой пролетной прожорливой птицы. Заяц нас топчет, и буря нас бьет. Где же наш пахарь? Чего еще ждет? Или мы хуже других уродились, или недружно цвели, колосились? Нет, мы не хуже других, и давно в нас налилось и созрело зерно. Не для того же пахал он и сеял, чтобы нас ветер осенний развеял». В 1860 году Николай Алексеевич приобрел усадьбу Карабиха недалеко от Ярославля, куда приезжал каждое лето, проводя время на охоте, в общении с друзьями из народа и в любовании природными красотами. Природная лирика поэта Некрасова, как правило, почти неотрывна от темы родины, русской земли и живущих на ней людей. Отрывок из стихотворения «Железная дорога». Славная осень, здоровый, ядреный, воздух усталые силы бодрит. Лед неокрепший на речке студеный, словно как тающий сахар лежит. Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно, покой и простор. Листья поблекнуть еще не успели, желтый и свежий лежат, как ковер. Славная осень, морозные ночи, ясные, тихие дни. Нет безобразия в природе, и кочи, и мховые болота, и пни. Все хорошо под сиянием лунным, всюду родимую Русь узнаю. Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою. Стихотворение «В столицах шум». В столицах шум, гремят витии, кипит словесная война, а там, во глубине России, там вековая тишина. Лишь ветер не дает покою вершинам придорожных ив, и выгибаются дугою, целуясь с матерью землею, колосья бесконечных нив. Стихотворение «Перед дождем». Заунывный ветер гонит стаю туч на край небес. Ель надломленная стонет, глухо шепчет темный лес. На ручей рябой и пестрый за листком летит листок, и струей сухой и острый набегает холодок. Полумрак на все ложится, налетев со всех сторон, с криком в воздухе кружится стая галок и ворон. Над проезжей таратайкой спущен вверх, вперед закрыт, и пошел, привстав с нагайкой, ямщику жандарм кричит. Стихотворение «Снежок». Снежок порхает, кружится, на улице бело, и превратились лужицы в холодное стекло. Где летом пели зяблики, сегодня посмотри, как розовые яблоки на ветках снегири. Снежок изрезан лыжами, как мел скрипуч и сух, и ловит кошка рыжая веселых белых мух. После отмены крепостного права и учреждения земства автор посещал деревни и, не видя так ожидаемых и разительных перемен к лучшему, в своих стихах отреагировал такими строками. Отрывок стихотворения «Как праздную трусу». «Утром мы наше село посещали, где я родился и взрос. Сердце, подвластное старой печали, сжалось, в уме шевельнулся вопрос. Новое время, свободы, движения, земства, железных путей. Что ж я не вижу следов обновления в бедной отчизне моей? Те же напевы, тоску наводящие, с детства знакомые нам, и о терпении новом молящие, те же попы по церквам. В жизни крестьянина, ныне свободного, бедность, невежество, мрак. Где же ты, тайна довольства народного? Ворон в ответ мне прокаркал: дурак. Отрывок из стихотворения «Элегия». Я лиру посвятил народу своему, Быть может, я умру неведомый ему, но я ему служил, и сердцем я спокоен. Пускай наносит вред врагу не каждый воин, но каждый в бой иди, а бой решит судьба. Я видел красный день, в России нет раба. И слезы сладкие я пролил в умиленье. Довольно ликовать в наивном увлечении, шепнула муза мне. Пора идти вперед. Народ освобожден, но счастлив ли народ? Внимаю ль песни жниц над жатвой золотою? Старик ли медленный шагает за сохою? Бежит ли по лугу, играя и свистя, с отцовским завтраком довольное дитя? Сверкают ли серпы, звенят ли дружно косы? Ответа я ищу на тайные вопросы, кипящие в уме в последние года. Сноснее ли стала ты, крестьянская страда, и рабству долгому пришедшая на смену? Свобода, наконец, внесла ли перемену в народные судьбы, в напевы сельских дев? Иль так же горестен нестройный их напев? Уж вечер настает, волнуемый мечтами, по нивам, по лугам, уставленным стогами, задумчиво брожу в прохладной полутьме, и песнь сама собой слагается в уме недавних тайных дум живое воплощение. На сельские труды зову благословление. По возвращению из поездки на лечение в Европу поэт написал большое стихотворение «Тишина». И сейчас прозвучит отрывок его первой части. Все рожь кругом, как степь живая, ни замков, ни морей, ни гор. Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор. Со дальним Средиземным морем, под небом ярче твоего, искал я примиренье с горем, и не нашел я ничего. Я там не свой, хандрю, немею, не одолев свою судьбу, я там погнулся перед нею. Но ты дохнул, и я сумею, быть может, выдержать борьбу. Я твой, пусть ропот укоризны за мною по пятам бежал, не небесам чужой отчизны, я песни родине слагал. И ныне жадно поверяю мечту любимую мою и в умиленье посылаю всему привет. Я узнаю суровость рек, всегда готовых с грозою выдержать войну, и ровный шум лесов сосновых, и деревенек тишину, и нив широкие размеры, храм Божий на горе мелькнул, и детски чистым чувством веры внезапно на душу пахнул. После закрытия журнала «Современник» Некрасов приобрел право на издание отечественных записок, с которыми были связаны последние 10 лет его жизни. Для поздней лирики Некрасова характерны элегические мотивы, связанные с утратой многих друзей, сознанием одиночества, тяжелой болезнью. Но среди них появляются и такие, как «Стихотворение сеятелям». Сеятель знания на ниву народную, почву ты, что ли, находишь бесплодную, худы ль твои семена? Робок ли сердцем ты, слаб ли ты силами? Труд награждается всходами хилыми, доброго мало зерна. Где же вы, умелые, с бодрыми лицами? Где же вы с полными жито кошницами, труд засевающих робко крупицами, Двиньте вперед! Сейте разумное, доброе, вечное! Сейте! Спасибо вам скажет сердечное русский народ! В 1875 году поэту поставили диагноз «рак кишечника». Жизнь стала мучительной, и даже знаменитый доктор из Венского института Теодор Бильрут смог лишь ненадолго продлить жизнь Николая Алексеевича. В эти 2 года перед смертью он пишет цикл стихотворений «Последние песни». Вот одно стихотворение из всего сборника. Стихотворение «Праздник жизни». Праздник жизни, молодости годы, я убил под тяжестью труда, и поэтом, баловнем свободы, другом лени не был никогда. Если долго сдержанные муки, накипев под сердце, подойдут, я пишу, рифмованные звуки нарушают мой обычный труд. Все ж они не хуже плоской прозы и волнуют мягкие сердца, как внезапно хлынувшие слезы с огорченного лица. Но не льщусь, чтоб в памяти народной уцелело что-нибудь из них. Нет в тебе поэзии свободной, мой суровый, неуклюжий стих. Нет в тебе творящего искусства, но кипит в тебе живая кровь, торжествует мстительное чувство, догорая, теплится любовь. Та любовь, что добрых прославляет, что клеймит злодея и глупца и венком терновым наделяет беззащитного певца. Явный мир Николай Некрасов покинул 27 декабря 1877 года по старому стилю, вследствие тяжелой болезни. Тело его было захоронено в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище. На похороны Некрасова пришло огромное количество народу, среди которых были знаменитые писатели и поэты. Когда Достоевский говорил речь, то он сказал, что Некрасов, пожалуй, третий среди поэтов после Пушкина и Лермонтова. И за сие заявление он был освистан. Многие требовали места для Некрасова более высшего. В завершении передачи о творчестве Николая Некрасова прозвучит 4-я часть из его произведения «Мороз, красный нос». Однако же речь о крестьянке. Затеяли мы, чтоб сказать, что тип величавой славянки возможно и ныне сыскать. Есть женщины в русских селениях с спокойною важностью лиц, с красивою силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит, пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем одарит. Идут они той же дорогой, какой весь народ наш идет, но грязь обстановки убогой к ним словно не липнет, цветет, красавица, миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красиво, ко всякой работе ловка. И голод, и холод выносит, всегда терпеливо, равна. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова копна. Платок у ней на ухо сбился, того гляди, косы падут. Какой-то парнек изловчился и кверху подбросил их, шут. Тяжелые, русые косы упали на смуглую грудь, покрыли ей ноженки босы, мешают крестьянке взглянуть.